Глава вторая. Вот, собственно говоря, как обстоят дела. Закончил Готар свой рассказ. Наступила продолжительная пауза. Всем надо было переварить услышанное. Даже Ренки, словно окунувшемуся в недавнее прошлое и по-новому пережившему былое потрясение. То, что вы сейчас рассказали, задумчиво произнесла Одивия. «Звучит настолько невероятно, что я почти готова в это поверить. Но как? В смысле, как это вообще возможно?» Профессор Йорк пока еще не вернулся из университета. Гарс находился внизу, сидел за одним из вынесенных на улицу столиков, на всякий случай неся караульную службу и разделяя ее с чашей вина и москоавскими закусками. А студенты разошлись выполнять задание Готара. Трое путешественников остались одни, и Одивия Ваксай сочла это удобным моментом для серьезного разговора. Правда, начался он с претензий и требования объяснений по поводу предстоящей шалости. А потом Готар обрушил на нее правду о себе и о некоторых тайнах Вселенной. «Не пытайтесь понять», ответил за друга Ренки. «Я уже больше 3 лет силюсь себе все это представить, и у меня не получается втиснуть существование других миров между нашим миром и миром богов. Просто примите все как есть. Есть множество миров, расположенных где-то. Мы даже понять не можем где. И есть возможность переходить из одного мира в другой. Опять же, мы не представляем себе, как. Даже Готар не представляет, но хотя он и выходец из другого мира. Вы не смотрите на него, как на демона или иную сверхъестественную сущность, а смотрите именно как на человека. Я думаю, вы уже достаточно хорошо знаете Оу Готара, чтобы понять, что он благородный человек, честный и полностью заслуживает вашего доверия». «Да?» – кивнула Одивия. «Это веский довод, но мне понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с сознанием о параллельных мирах. А какой он, этот ваш мир?» «Совершенно другой и точно такой же», — усмехнувшись, ответил Готар. «Человек может одеться в разные одежды, которые, наши ученые это доказали, будут влиять на его поведение и мысли. Но главное, что и составляет его сущность, все равно останется неизменным. Надень он камзол благородного или драную рубаху паденщика. Примерно то же самое и у нас. Наш мир старше, мы знаем и умеем больше, чем вы. Но, по сути, обуреваемы теми же страстями и желаниями, что и вы. Среди нас также встречаются сволочи и праведники, храбрецы и трусы, жадины и бессеребренники. И тем не менее, мне очень хочется послушать про этот ваш мир. Вы просто обязаны мне все рассказать, иначе я лопну от любопытства». «Обязательно расскажу», — улыбнулся Готар. «Но позже, когда будет больше свободного времени. А сейчас вернемся к краже, а вернее к амулету. Думаю, теперь вы понимаете, почему я столь одержим его поисками и личностью Манаундака. Так что кража котла – это не, как вы изволили выразиться, бессмысленная блажь и глупость, а возможный ключ к нахождению дороги домой». «Та приписка к завещанию, которую никто не может прочитать?» «Да, она написана на олбанском, иначе именуемым подонковским еязыгом». Готар опять усмехнулся. «Что-то вроде игры, популярной во времена молодости моего отца. Ее суть – написать слово или целое предложение, сделав максимальное количество грамматических ошибок. Но чтобы при этом все же можно было его узнать. В мое время в нее уже не играли, но память о ней живет как об одном из этапов развития. Простите, слишком сложно будет объяснить. Из-за того, что слова настолько искажены, профессору Торбу и другим знатокам кажется, что это какой-то другой язык. Но мне...» «Так что же там было написано?» почти хором прервали разглагольствование Готтера, Ренки и Одивия. «Ну, если прочитать самое главное, сихред ф аштный штуги нах кот идзя в кто в кот ле и на яго пятай тошчге, что означает «секрет важной штуки находится в котле и на его пятой точке». Ну и еще десяток предложений. В парочке первых упоминаний о Лбания и подонке своеобразный ключ к прочтению надписи. И последнее. Полагаю, что послание родным Манаундака, тем, что остались там, у нас, или хотя бы жителям нашего мира, которые, возможно, каким-то образом окажутся здесь. «Вы думаете, он знал о том, что вы приедете?» «Скорее, я склонен думать, что под конец жизни он стал испытывать тоску по прошлому. Таково устройство нашей памяти, что подчас, в старости, мы не можем вспомнить, что делали вчера, но прекрасно помним, что делали, когда нам было 20 лет». «Да?» – понимающе кивнула Одивия. «Можно только представить, как ему было одиноко». Ренки и Одивия подумали о самом Готтере и о том, что он тоже, подобно Манаундаку, является пленником чужого мира. И все его надежды вырваться из этого плена связаны с амулетом, с артефактом, которым сам Манаундак либо не сумел, либо побоялся воспользоваться. А что еще за пятая точка?» Ренки решил разрядить повисшее молчание. «И как найти ее у котла?» «Это как раз просто», — рассмеялся Готтер. «Пятая точка опоры, как у нас говорят. В общем, задница. То, на чем сидят. Полагаю, имеется в виду основание котла». «Так как вы планируете его добыть?» — поинтересовалась Одивия. «Я послал наших студентов по лавкам Маска скупить всевозможные разновидности замков. Отберу наиболее похожие на те, что охраняют котел. И попытаюсь сделать отмычки. Меня, в принципе, этому учили. Проникнуть на территорию университета, думаю, будет совсем несложно. Да, насколько я помню, по университету Фааркаона, там ночами по кампусу ходят охранники. Как правило, они гоняют и ловят студентов, которые вместо того, чтобы спать или готовиться к занятиям, пьянствуют и безобразничают. Едва ли они станут приставать к людям в мантиях профессоров». «Вы хотите обворовать нашего почтеннейшего Йорга?» Картинно ужаснулась Одивия. «Наоборот», — отрицательно покачал головой Готтер. «Закажу в местных мастерских мантию от его имени. Попользуюсь немножко и подарю ему. Я заметил, что нашего почтеннейшего нельзя назвать слишком богатым человеком. Надеюсь, ему будет приятно». «Погоди!» — воскликнул Ренки. «Ты что же, собираешься пойти один?» «Нет, со студентами. Я ведь всего лишь хочу осмотреть котел и отдать его мальчишкам. Как я уже объяснял, мне слава похитителя котлов не нужна. А для них это подвиг, потому что сейчас замки покупают они, а не я. Едва ли мне во время кражи понадобятся твои шпага и мушкет. Да и не хочется, честно говоря, если что, устраивать кровавые разборки в подобном месте». «И все равно я иду с тобой», — упрямо заявил Ренки. «Обузой я не стану, зато неизвестно, когда может пригодиться лишняя пара рук или глаз». Что хотел ответить Готтер, так и осталось неизвестным, потому что дверь тихонько скрипнула, и Гаарс, покашляв для виду, неизвестно, что делают двое мужчин и девица, уединившись в одной комнате, вошел. «Тут это, ваши милости». «Ваших милостей» Гаарс добавил для приличия, глянув в сторону Одивии. «Но, похоже, к нам гости. В чем дело?» — быстро спросил Готтер, а Ренки отступил поближе к сундуку, где они хранили свое оружие. «Приметил я пару типчиков», — так же быстро ответил Гаарс. «Еще когда мы из университета вернулись, напротив входа в гостиницу торчали, делали вид, что бездельничают. Сначала думал, показалось. А потом точно убедился. Следят за этой гостиницей. а минут 20 назад к ним начало подкрепление подтягиваться. Теперь по всей этой улице дюжина человек дежурит, и еще примерно столько же на соседние ушли. Вооружены? Шпаги и кинжалы, доложил Гаарс. У троих под плащами заметил пистолеты, еще у шести в руках с виду обычные палки. Однако, мне кажется, они нужны им не только, чтобы о землю опираться или по забору стучать. Твое мнение? Я бы сказал, что это стражники переодетые. На бандитов не похожи. Да и у наемников, которых мог Каас нанять, повадки другие были бы. Эти вроде и пытаются глаза не мозолить, но чувствуют себя тут хозяевами. Мнят. Если они по нашу душу пришли, то, полагаю, будут брать живьем. Иначе зачем им эти с палками? «Что будем делать?» – спросил Ренки у Готтера, задумчиво осматривающего улицу через щель в занавесках. «С местными властями у нас вроде бы проблем быть не должно», – задумчиво ответил тот. «Они и с Торидааном не воюют, и пираты им не досаждают. Конечно, стражников могли нанять. А может, им донос какой состряпали?» Пока суд да дело, пока разберутся, если вообще разбираться будут. Сам знаешь, ночь в камере может быть очень вредной для здоровья. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто. В том смысле, что уж очень они осторожничают. Да и всю улицу под контроль взяли. Было бы логичнее окружить гостиницу. Однако, полагаю... Зарядить наши пистолеты будет совсем даже не лишним. А потом подождем, посмотрим, что будет дальше. Как это все не вовремя. Потянулись тревожные минуты. Плавно, хотя скорее очень тягостно перешедшие в пару часов. На улице совсем уже стемнело. Движение практически прекратилось. Однако профессор Йорк так и не появился. Наконец к гостинице подъехала карета. И из нее вышло несколько человек. Дежуривший у окна Ренки ясно видел, как к ним подбежал один из бездельников, несмотря на позднее время продолживший подпирать углы у дома напротив, и о чем-то доложил. Однако в гостиницу вошли лишь двое. Еще несколько минут, шаги по лестнице и в коридоре. И, наконец, негромкий стук в дверь. Ренки вопросительно посмотрел на Готтера, и тот сделал знак Гаарзу, чтобы он открыл дверь. «Хм», — сказал вошедший первым, подслеповато вглядываясь во мрак комнаты. Единственная свеча стояла прямо перед дверью и хорошо освещала только незваного гостя и его спутника. «А у вас тут уютно. Рад приветствовать вас на древней земле старой Моска». «Мы тоже рады, необычайно». Усмехнувшись уголком рта, ответил из темноты Готтер. «Однако, чему обязаны столь поздним визитом?» «Позвольте представиться. Оу Вань Луо Диг. И так уж получилось, судари, что я руковожу бюро всеобщего блага нашей великой сатрапии. Это что-то вроде вашей тайной службы, если вы не знаете». Представьте мое удивление, когда сегодня утром на стол мне легло донесение, что два знаменитых человека и их довольно хорошо известная в определенных кругах подруга соизволили почтить визитом подведомственную мне территорию. Признайте, мой интерес был вполне обоснованным. Что ж, допустим. Впрочем, мы ведь не пытались скрывать свои имена. Что, согласитесь, было бы сделать довольно просто. Так ради чего весь этот парад в нашу честь? Готтера было едва видно в темноте, но Оу Лоу Диик без труда угадал его кивок в сторону окна. «Маленькая предосторожность», — усмехнувшись, ответил местный охранитель всеобщих благ. «Вы и правда не скрываетесь, иначе мы бы вас нашли намного раньше. Ваша, сударыня, Чайка, достаточно известный корабль, и ее прибытие в Баала-Шейха не осталось незамеченным. И пока мы рассылали листы с описанием возможных лиц, коих необходимо отследить и взять под контроль, вы, судари и сударыня, весьма нагло заявились прямо в столицу и заселились в гостиницу, опять же, под своими именами. Я даже подумал, не подаете ли вы мне тем самым какого-то знака, и поторопился принять определенные меры. Впрочем, повторюсь, зла я вам не желаю. Хотя, каюсь, была у меня мыслишка пригласить вас к себе для разговора. Но когда мои ребятки сообщили, что вы их заметили и явно сели в осаду, я, оцените это, поспешил самолично явиться к вам, причем в сопровождении только одного охранника. Хочется, знаете ли, избежать излишнего кровопролития. А ваша репутация говорит о том, что взять вас живыми едва ли получится. Даже за мертвых придется заплатить немалую цену. Я пока не готов к таким тратам. Кстати, позвольте передать вам записку от вашего профессора. Он прислал ее с посыльным мальчишкой. Сообщает, что останется ночевать у своего коллеги. Мы, в силу некоторых обстоятельств, взяли на себя бремя ее доставить. Этот ваш профессор – один из главных наших кошмаров. Он не влезает ни в одну из версий. Если не секрет, зачем вы вообще его с собой возите? «В данном случае, – ответил Готтер, – это скорее он нас с собой возит. Наши дела не распространялись дальше Баала Шииха, но он настоял на том, чтобы мы обязательно посетили ваш великий город, куда он, собственно, и направлялся по своим ученым делам. Естественно, слава старой Мооска столь велика, что долго уговаривать нас ему не пришлось. Я, признаюсь, и сам не чужд наукам, особенно тем, что изучают древность. Так что для меня настоящее откровение посетить те места, где вершилась история». «Да?» Каждый уважающий себя человек должен хоть раз в жизни посетить старую Маоскаа, иначе можно считать, что его жизнь прошла впустую. Важно подтвердил Оулодиик. А про свои дела в Бала-Шиха вы мне, разумеется, ничего не скажете? Ну, почему же? Мы хотим обменять наших захваченных кредонскими пиратами купцов на купцов, взятых в плен пиратами литрукскими. Мы тут, можно сказать, всего лишь посредники. Что ж, надев маску площадного святоши, закивал головой Лоодиик. Очень благородное дело. Не думаю, чтобы в интересах сатрапии было бы как-то препятствовать подобному начинанию. Однако, сударыня, Лоодиик посмотрел туда, где в полумраке угадывалась женская фигура. «С удихами у нас сейчас мир. Не то чтобы мы не приветствовали возвращение законных правителей, когда для этого придет время. Думаю, вы знаете, что мы всегда с сочувствием относились к вашей борьбе. Но именно сейчас весьма неподходящий период для разных эксцессов, которые могут быть как-то связаны с территорией сатрапии. Удихи и так слишком нервничают. А если учесть, что их подзуживают еще и кредонские купцы? Короче, если этот ваш дружок Тоодокс затеет какое-то безобразие, мы будем вынуждены его остановить. Что ж, судари, на этом, полагаю, я могу откланяться. Хотя и не исключаю возможности, что мы с вами увидимся снова, причем в самое ближайшее время. Только умоляю. Не сочтите это за угрозу. Просто о вас будет доложено его величеству, и, возможно, он захочет познакомиться со столь неординарными людьми. Пораспросить, например, о разгроме Тинда или разузнать подробности путешествия через дикие джунгли вашего материка. Обсудить ваши успехи на Зарданском плоскогорье и то, как обстоят дела в Тооридаане или на Литруге. Но если не увидимся, не сочтите за труд передать от меня пламенный привет и заверение в совершеннейшем моем почтении благороднейшему Риш-Лие. расскажите, что я безмерно восхищен его трудами на поприще как духовного совершенствования, так и решения государственных проблем. И да, не подумайте чего, но с моей стороны было бы просто невежливо не установить за вами слежку. Вы были бы вправе счесть это за знак неуважения и вызвать меня на дуэль. А у меня и так врагов более чем достаточно. Может быть, они и не столь грозные воины, как вы, но зато весьма многочисленны. Так что, не договорив, Оувань Ло Дик отступил назад и скрылся в коридоре. «Хм», – задумчиво сказал Готар. «Весьма интересный персонаж и весьма интересный визит. Однако сейчас все это несколько не кстати». А утром, как было и оговорено заранее, к ним в гостиницу заявились оба студента, чтобы доложить об успехах своего предприятия. «Что ж, неплохо», – сказал Готар, выслушав доклад, и предложил гостям присоединиться к завтраку, который сегодня был заказан в номер Готара и Ренки. «Только тащить сюда замки не стоило», – добавил он, бросив многозначительный взгляд на две тяжелые сумки, которые приволокли студенты. «Понадобится какая-нибудь мастерская, чтобы хорошенько в них покопаться. Ундай, можешь ли ты найти подобную? У тебя, как у представителя рода алитских мастеров, наверняка должны быть какие-нибудь подобные связи в старой МОСКА. А для тебя, Милд, у меня есть немного другое задание. Ступай в университет и найди наиболее короткий и наиболее скрытный путь от ограды до кафедры древних языков. Потолкайся там вокруг, внимательно присмотрись. Может, ваш деканат выставил тайную охрану? Ведь выпуск, как я понял, будет буквально на днях. Короче, ты, парень, ушлый и сам сообразишь, куда смотреть. И да, вы оба больше сюда не приходите. Не стоит привлекать лишнего внимания. В университет мы придем сами, по договоренности с профессором Торбом. А когда ты, Ундай, отыщешь мастерскую, пришли посыльного с запиской. Напиши, что приглашаешь нас отобедать. Мы и отобедаем. А потом пойдем посетим мастерскую. Если кто-то будет спрашивать, снимаем мерки для гарды шпаги Оудар Эека. Коли уж мы завели дружбу с отпрыском столь достойного алитского рода, не воспользоваться подобными связями – просто грех. Но так как съездить к вам на родину нам не досуг, мы пошлем туда только мерки, по которым впоследствии будет сделана гарда. Это ведь, в принципе, возможно?» «Конечно!» – с энтузиазмом воскликнул Ундай. «Как я сказал, для нашего рода будет честью поработать с клинком Октай. Надо только снять формы с хвостика и пятки и отлить оловянную копию. Ну и, конечно, сделать ряд замеров. Но, сударь, зачем все эти сложности?» «Хм, молодые люди», — усмехнулся Готар. «Я много раздумывал о предстоящем нам предприятии. Как мне сообщили, каждое поколение студентов мечтает умыкнуть котел. Но за последние 200 лет это удалось лишь трижды. Неужели вы полагаете, что причина лишь в дюжине замков на дверце клетки? Поверьте человеку, немало повидавшему. Замки – это только сыр в мышеловке, а вот сама мышеловка – мы ее пока не видим. Так что если вы хотите, чтобы наше предприятие увенчалось успехом, необходимо соблюдать максимальную осторожность и бдительность. И держите язык за зубами. Даже своим лучшим приятелям вы не должны рассказывать о том, что затеяли. Иначе я не гарантирую. Вернее, я точно могу гарантировать, что вся затея обернется провалом. Надеюсь, вы поняли мою мысль?» Студенты заверили, что все поняли, и отправились выполнять поручение. Кажется, подобная таинственность лишь добавляла привлекательности задуманной Шкоде. «Так каков твой план?» Убедившись, что гости вышли из гостиницы, спросил стоявший у окна Ренки. «Пока еще не знаю», — ответил Готтер, тоже подойдя к окну и осмотрев улицу. «Это проклятое наблюдение, которое обещал нам Оулоодик, признаться, спутало мне все карты». «На тебя это не похоже, действовать без всякого плана». «Прежде чем строить планы, нам необходимо понять, с чем мы имеем дело». «А что насчет студентов?» — спросила необычайно молчаливая сегодня Адивия. «Вы не сказали им о Бюро всеобщего блага?» «Одно дело связываться с охраной университета и совсем другое с Бюро», — ответил ей Готтер. «Ребятишки могли бы передумать, хотя я думаю, что им не грозит с этой стороны никакой опасности. Максимум, что им сделают, хорошенько допросят. Позже я хочу порекомендовать им не играть в героев и честно рассказать там о нас все, что они знают. В конце концов, особенно после беседы с почтеннейшим Торбом, тому, кто не знает об истинном назначении амулета, все это предприятие должно показаться лишь достаточно невинной проказой, повернутого на древностях ученого-любителя. Лоо Диигу даже едва ли удастся шантажировать нас с причастностью к краже котла. Это только прибавит нам популярности и авторитета во всем цивилизованном мире. Те самые герои, которые ради шутки помогли студентам украсть тот самый великий котел. А почему бы нам, друзья, не прогуляться по старой МОСКА, пока солнце еще не превратило ее в одну большую печку? Адивия, боюсь, я вынужден пригласить вас с собой. Сейчас не самое подходящее время, чтобы разделяться. Примерно до полудня друзья гуляли по городу, осматривали достопримечательности и делали покупки. МОСКАвские лавки, базары и развалы. Если не обращать внимания на немыслимую дороговизну, то, пожалуй, действительно, тут можно было купить товары со всего света и хорошенько развлечься, если принять меры против воришек, норовящих обчистить карманы, мошенников, мечтающих обдурить заезжего простофилю, или просто бегунов, на лету выхватывающих поклажу из рук опешившего от подобной наглости прохожего и скрывающихся в переулках и узких улочках. Один из таких наглецов посмел покуситься на корзинку со всякими купленными в лавках безделушками, что несла в руках Адивия. Увы, ловчила не учел того, с кем имеет дело. Реакция у Ренки была как у змеи, так что едва мерзавец сделал пару шагов, чтобы скрыться в переулке, как суровая левая рука тоориданского героя уже поймала его за шкирман, а правая вознеслась вверх, дабы обрушиться оттуда на злодея суровым молотом праведного воздаяния за грехи. «Постой-ка, друг Ренки!» — придержал его Готтер. «Не стоит убивать этого мальчишку за товар стоимостью в несколько золотых». «Я не собирался убивать», — возмутился Ренки. «Всего лишь хотел дать пару оплеух». «Да ты посмотри на него!» — усмехнулся Готтер. «Пара твоих оплеух и...» «Я не знаю местных законов, но у нас тебе бы пришлось оплачивать размещение его тела на башне мертвых. Учитывая, сколько стоит в старой МОСКА лепешка и стакан вина, с тебя бы содрали не меньше, чем десяток золотых». Ренки посмотрел на свою добычу. Действительно, ворюге было едва ли больше 14-15 лет. Однако и преувеличивать тоже не стоило. Пара оплеух его бы точно не убила. И Готтер это прекрасно понимал, а значит, затеял какую-то игру. «Калечить тоже не стоит», — тем временем задумчиво добавил Готтер. «Могут заставить оплатить лечение». «Так что же ты предлагаешь? Сдать его стражникам?» — возмутился Ренки. «Да он же через полчаса снова будет на улице. Едва только общество внесет за него выкуп». «Хм, десяток монет, в принципе, не такая уж и большая сумма», — продолжал раздумывать Готтер, А если, полагаю, у тебя хватит сил, если хорошенько шарахнуть его головой об угол, вроде как сам ударился, едва ли кто-нибудь потом сможет доказать обратное. В конце-то концов, у подобных бегунов это должно быть достаточно частое заболевание. Вот тот угол в самый раз будет, добавил подошедший Гаарс, которому сегодня было поручено охранять Адивию. Там вон, видите, булыжники на мостовой выбиты. Вот за них-то он и зацепился, прежде чем головой влететь. «Вы что же, все это серьезно?» – удивленно спросила Адивия. «К чему же такое бессмысленное зверство? Достаточно просто сломать ему ноги, чтобы он из общества бегунов перешел в общество нищих. Нет, пожалуйста, всеми богами умоляю! Ради моей голодной матери, вдовицы и семи сестер!» – заскулил воришка. «Клянусь, я больше никогда! Демоны попутали! Умоляю, благородные господа, отпустите!» «Слышь, Гаарс!» – зловеще улыбнулся, спросил Готар. «Этот шныр назвал нас благородными господами. А я такого со времен каторги не помню». «Так вы, это, дяденьки, простите, обознался. Клянусь дерьмом небесного верблюда. Коли отпустите, отслужу. Я ж тут все что угодно достану. С кем надо, сведу. Я тут всех знаю». «Знает он, не добитыш», — ухмыльнулся Готар. «А, впрочем, при его специальности он и впрямь должен хорошо все местные закоулки знать. Может пригодиться. Ладно, парень, пока сигай через забор, а к вечеру подходи к гостинице «Ученый муж». Пошляйся там в окрестностях, мы тебя свистнем. И помнишь про десяток золотых? Коли от тебя и впрямь будет польза, они в твой карман попадут. А вздумаешь финтить, мы тебя найдем. Расплата за кидалово только одна бывает. Понял? И язык лучше придержи. Мы не леденцы у детей отбираем. У нас дела серьезные. Наведешь свою шоблу, порежем и их, и тебя. А теперь шел вон отсюда. Ренки, дай ему подзатыльник, чтобы шибче бежал. Я так полагаю, у тебя уже есть какой-то план? Спустя минут 10, когда компания разместилась за столиком уличного кафе, поинтересовался Ренки. «Не так, чтобы идеальный и хорошо проработанный», – печально ответил Годер. «Но пока это лучше, чем ничего. Скрыться из-под наблюдения бюро нам надо будет всего один раз. Этот сопляк только и занимается тем, что удирает по закоулкам от погонь. Значит, город должен знать хорошо. Ведут нас две группы. Одна явная, мое почтение». Готар отсалютовал чашей с вином парочке приказчиков, которые шли за ними от самой гостиницы и встали напротив на солнечной стороне улицы, с тоской глядя на объекты наблюдения, в прохладе попивающие вино. А вторая тайная. Возможно, есть и третья, но я в этом сильно сомневаюсь. Тут бы такая толкотня была. Не станут профи посылать еще и третью. Скорее, нас просто у гостиницы поджидать будут и возле университета. Если мы все успеем подготовить сегодня, вечером снова пойдем гулять. И там я, точнее мы с Ренки, растворимся в переулках. Дойдем до университета, сделаем дело и под утро вернемся. Такой вот план. А что будем делать сейчас? Поинтересовался Гаарс, на время забывший о роли слуги-телохранителя и вернувшийся к старым добрым приятельским отношениям. «Вернемся в гостиницу. Полагаю, Ундай уже успел найти мастерскую». Готар оказался прав. Уже в холле гостиницы их ждал посыльный с запиской от Ундая. И, судя по взъерошенному виду и старательно отводимым глазам мальчишки, бюро всеобщего блага уже успела ознакомиться с ее содержанием. Друзья отправились в указанный трактир и неспешно отобедали. А вернее, по московской традиции, позавтракали второй раз. Набивать брюхо на такой жаре было нецелесообразно. Так что москаавцы ели понемногу, зато часто. В этом же трактире переждали послеполуденное, наиболее жаркое время дня. И только потом отправились в мастерскую. «Ого!» – удивился Готтер. «Да это же целый дворец!» «Всего лишь оружейная лавка моего двоюродного дяди», изображая несуществующую скромность, заявил Ундай. «Помимо продажи, он занимается починкой и заточкой оружия, так что на заднем дворе есть вполне приличная мастерская. Сегодня я все утро уговаривал его освободить ее для наших нужд. Он согласился в обмен на право рассказать всем, что именно к нему обратились, чтобы поработать со шпагой знаменитого дома Актай. Но я заверяю вас, благородный Оудар Эека, тут мы только снимем мерки, а все работы будут производиться исключительно в родовых мастерских моей семьи». «Неплохо, неплохо», – одобрительно покивал головой Готтер, когда все они вошли в мастерскую. «У вас тут даже токарный станок есть». «Какой?» – удивленно переспросил Ундай. «А, вы про крутильный?» – добавил он в ответ на жест Готтера. «Ну а как же в подобной мастерской, да без него? Тот же винт для пистолета выточить или еще что-то круглое?» «Мне понадобятся тиски, зубило и молоток, чтобы разобрать замки. Затем набор напильников и куски металла для ключей. Вот на этом верстаке, пожалуй, есть все подходящее». «Только умоляю вас, осторожнее!» С беспокойством сказал Ундай. «Все это, знаете ли, не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Можно не только инструмент поломать, но и серьезно пораниться». «Не волнуйтесь», – довольно беспечно ответил на это Готтер. «У меня есть определенные навыки». «Еще одна грань ваших неисчислимых талантов», – не без язвительности вставила Адивия. «Вы продолжаете нас удивлять». Впрочем, Ундай не успокоился, пока Готтер на его глазах не разобрал один из замков. Этот странный благородный и впрямь не соврал. Пусть и не без особого мастерства, но чувствовалось, что работать с металлом он умеет. «А я тогда, с позволения благородного Оудар Эека, займусь его знаменитой шпагой», – предложил он и спросил, обращаясь уже непосредственно к Ренке. «Вы позволите?» Не без некоторого сомнения, Ренки все же отдал свой знаменитый клинок в руки своего недавнего врага. И как бы ему ни было интересно, что там делает Готтер, остался рядом, ревниво наблюдая за действиями Ундая. Тот довольно быстро свинтил набалдашник с эфеса. Правда, пришлось зажать его в тиски с мягкими губками и разобрал рукоятку. «Шкура черного катрана, сударь!» «Не без почтения», — сказал он. «Даже не знаю, найдем ли мы что-то достойное ей на замену. Катраны нынче стали редкостью даже в морях за южными землями. Впрочем, судя по всему, эта рукоятка послужит еще не один десяток лет. Так что можно будет просто заменить гарду. А, вот, посмотрите на знаменитое клеймо и надпись. Вы, сударь», — обратился он к Готтеру, «наверное, сможете оценить ее древность. Уже больше 3000 лет мы копируем ее на свое лучшее оружие. Это сакральная надпись. По легенде, впервые ее начертал на самом первом протазане сам Манаундаг». «Хрен вам, суки!» Опять почему-то усмехаясь, прочитал Готтер и подтвердил. «Очень сакральная надпись. Спасает от многих бед». «Кстати», — вдруг вспомнил Ренке, «а как насчет легенды, что знаменитый меч Элганхи был сделан в ваших мастерских?» «Нет, сударь», — ответил Ундай, что-то старательно измеряя на хвостике шпаги. «Знаменитый меч Элганхи был выкован из божественного металла в мастерских тогдашнего Улота. Однако мы сделали немало его копий, и потому людская молва стала приписывать нам изобретение не только протазана, меча, арбалета и шпаги, но и этого оружия. Но настоящим мастерам чужая слава не нужна. Так что нет, тот самый меч мы не делали. А что вы вообще о нем знаете? Продолжал расспрашивать Ренки, уловив одобрительный взгляд Готера. Увы, сударь, не слишком много. Поговаривают, что его изготовили из небесных камней, что падают иногда на землю. Не уверен. Насколько я знаю, обычно такие камни не очень-то и хороши в обработке. Многие потом, наслушавшись легенд, покупали небесные камни за баснословные деньги и пытались делать оружие. Мне неизвестна ни одна удачная попытка. Так что я скорее склонен верить, что это и правда был дар богов. Однако в легенде говорится, что во время пребывания меча в Алкалаве на нем начала проступать кровь. Полагаю, имеется в виду ржавчина, которую Манаундаг исчистил, заодно сделал в мечу волшебную рукоять. Так что этот металл был железом или даже сталью. Долгое время знаменитый меч был атрибутом власти императоров, но 2000 лет назад куда-то пропал. Странно, ведь времена тогда были еще довольно спокойные. Вот, собственно говоря, и все. Я не только о мече, но и о вашей шпаге. Позвольте, я соберу пока старый эфес. Ренки, в задумчивости крутивший в руках детали своего оружия, отдал их обратно, почти не обратив внимания на странный узор, идущий по ободку внутренней поверхности гарды. Он чем-то напоминал узелковые письмена, которые они нашли в храме. Но мысли Оудар Эека были настолько заполнены древними легендами, что он не придал этому значения. Зато очень внимательно осмотрел полученную обратно шпагу. Все вроде было нормально, но преследовало нехорошее чувство, что, побывав в чужих руках, она несколько охладела к прежнему хозяину. Так что пришлось сделать несколько выпадов, чтобы вернуть былую дружбу. «Поосторожнее!» – недовольно заметил Готар, когда шпага разрубила воздух над его головой. «Эти проклятые замки меня серьезно беспокоят. Их даже младенец может открыть простой булавкой. Однако за 200 лет 3 кражи над этим стоит серьезно подумать». И вот наступило время вечерней прогулки. Компания путешественников из далекого Тоаридаана выбралась из гостиницы, дабы по моаскаавскому обычаю вдохнуть вечерней прохлады. Отношение к предстоящему у всех было довольно разное. Адивия скорее не одобряла, но понимала. Гаарс не понимал, но искренне верил, что его вожди еще со времен каторги всегда поступают правильно. Ренки скорее относился ко всему философски. Ну, подумаешь, очередная авантюра. Мало ли было подобных за время их странствий. А опасность, она есть везде и всегда. И если учитывать то, сколько людей умирает в собственных постелях, не стоит заранее дрожать перед встречей с нею. Его куда сильнее беспокоило состояние Готара. Приятель был возбужден и нетерпелив, и мало напоминал привычного себя, хитрого, рассудительного и хладнокровного. Прежний Готар, пожалуй, выждал бы еще один денек, благо времени хватало. Но этот Готар ринулся навстречу опасности, как сопливый юнец на свидание к красотке. Это было на него не похоже. Но Ренки это не напугало. Он просто решил, что раз приятель сегодня играет роль, которая обычно принадлежит самому Ренки, то он, Оудар Эека, должен сыграть роль Готара, своим здравомыслием охлаждая нетерпение друга. В конце концов, за столько лет совместных походов должен же он был перенять кое-какие знания и навыки от своего приятеля. Самое время начать их применять. Как и ожидалось, воришка ждал их на улице. 10 золотых – слишком серьезный куш, чтобы привлечь внимание и куда более уважаемого члена общества, чем 14-летнего пацана. «Это дяденьки», — сказал сказал он тихонько, грамотно пристраиваясь к компании, но смотря при этом в другую сторону, словно бы эта людская толчия пригнала его сюда, на время прижав к случайным попутчикам. «А ведь за вами-то следят-то?» «Знаем». Почти не разжимая зубов, ответил Готтер. «Молодец, что заметил. Считай, проверку прошел. И первые 5 золотых заработал. Какое у тебя погоняло?» «Свист». Не без гордости ответил парнишка. Для бегуна это прозвище было вполне почетным. «Так вот, свист», — продолжил Готтер. «Теперь твоя главная задача — помочь нам от этих олухов оторваться. Знаешь подходящее место?» «Угу. В конце улицы сворачивайте налево, а на втором перекрестке еще раз налево. Там я вас ждать буду, возле дома с красными ставнями. В переулке сквозной ход есть». Возле дома с красными ставнями матерый вояка Гаарс, при всем его немалом росте, громадной силе и весьма специфической подготовке, не смог совладать с корзинкой фруктов, нести которую ему поручила Одивия. И яркие, налитые соком плоды раскатились по грязной мостовой. «Недотепа! Дурак! Криворюкое дерьмо небесного верблюда!» начала орать Одивия Ваксай, лупя кулачками по даже не пытающемуся защищаться дылде. Для всякого уважающего себя мозгоавца скандал – дело святое. И, естественно, подобная сцена не могла не остаться без внимания фланирующей в поисках вечерней прохлады публики. Тем более, что выросшая в среде матросов Одивия знала весьма много своеобразных выражений со всех портов земли и к месту пускала их в ход. Однако при этом умудрялась не терять своего достоинства и остроумно заменяя совсем уж неприличные слова некими подходящими по смыслу или звучанию аналогами. Разумеется, в таком высококультурном городе, как старая Москва, подобные таланты не могли не привлечь любителей изящной словесности, знатоков брани, ценителей рукоприкладства и прочих бездельников. Из них быстро образовалась небольшая толпа зрителей и болельщиков, подбадривающая и поддерживающая дружескими подначками то робкого дылду, что пытался закрыться от ударов остреньких кулачков своими громадными лапищами, то бойкую девицу, наскакивающую на своего оппонента, как щенок на быка. Так что Готтеру и Ренке было совсем несложно исчезнуть в одном из переулков возле дома с красными ставнями. «Сюды, дядечки!» Услышали они знакомый голос и шмыгнули вслед за мальчишкой в какой-то дворик. Оттуда в заднюю дверь кабака, главный вход которого вел на соседнюю улицу. Потом было еще несколько подобных дворов, переулков и ложных тупиков. Один раз даже пришлось пролезать сквозь некое подобие норы под забором, прикрытой сверху разным мусором. И вот ограда университета. Одна из дыр в ограде, регулярно используемая студентами для посещения кабаков и борделей в городе, привела друзей в аптекарский сад, где их уже ждали Миилд и Ундаай. «А ведь вы были правы, сударь!» Вместо приветствия радостно прошипел Миилд, заинтересованно косясь на приведенного Готтером мальчишку по виду сущего уличного уркагана и ворюгу. Это делало операцию еще интереснее, а последующее описание своих подвигов еще красочнее. Миилд был необычайно доволен собой, этим днем и своим участием в Шкоде, которой, это чувствовалось, предстояло войти в историю. «Там, возле здания, засада сидит». «Сколько?» Внезапно успокаиваясь и становясь самим собой, спросил Готтер, доставая из-под плаща 2 профессорские мантии и протягивая одну из них Ренке. «Трое!» – отчитался Милт, глядя восторженными глазами на это преображение. «Одного знаю из наших охранников, а вот 2 других, этих я вроде раньше не видел». «Хм, всего 3? И где они сидят?» «В саженях 50 напротив входа растут такие кустики невысокие. Вроде за ними и не спрячешься толком, но за кустами...» «Знаю, канава. Наверное, влагу отводить в сезон ураганов. Сейчас сухая». «От вас, сударь, ничего не утаишь!» восхищенно заметил Миилд. «Но, думаю, это еще не все». Не обращая внимания на комплимент, продолжил Готтер. «Трое – это слишком мало. Там в саду еще небольшое строение есть». Вмешался в разговор Ренки. «Немного храм напоминает». «Это и есть храм, сударь», – закивал Миилд. «Говорят, поставили во времена развала старой империи какому-то новомодному богу. Что за бог такой был, давным-давно позабыто. Но храм построили красивый и оттого позже не стали сносить. Да и сами знаете, боги они такие, даже с забытыми лучше не шутить». «Отличное место для командного пункта и базирования группы захвата», словно и не слыша комментариев студента, закончил Готтер. «Не сомневаюсь, там тоже кто-то сидит». «Как будем действовать?» Ренки довольно улыбился. Чувствовалось, что он совсем не напрасно напросился на это мероприятие, и его способностям найдется применение. «Пожалуй, нам с тобой придется вспомнить науку дядюшки Дуода», ухмыльнулся в ответ Готтер. «Однако трупы нам не нужны. Бери на себя засаду, а я займусь теми, что прячутся в храме». «Их там может быть до полного капральства», осторожно заметил Ренки. «Храм хоть и небольшой, но пара десятков там поместится. Один ты без трупов не обойдешься». Надо было видеть, с каким восторгом слушали студенты разговор двух героев. Ворюга же Свист смотрел на них с благоговейным восторгом. «Я не собираюсь лезть внутрь», — ухмыльнулся Готтер и, пошарив висящий через плечо сумки, достал оттуда замок. «Просто сниму замок, что там висит. Полагаю, это чистая обманка. И повешу свой. Я осматривал это местечко в прошлый раз. Задний ход завален мусором. Окна слишком узкие. Разве что мальчишка, вроде него». Кивнул он на воришку. «Пролезет. Ломать дверь им нет никакого смысла. Особенно, если ты сработаешь чисто и не будет сигнала от наблюдателей. Иначе им придется открыть место и сам факт засады. Так что...» «Мы вам поможем!» – решительно заявили студенты. «Нет!» – строго оборвал их Готтер. «Вы скорее помешаете. Даже Оудар Ээка и мне понадобился не один год, чтобы научиться ходить неслышно. А именно это сейчас особенно важно. Да и подобные неприятности вам точно не нужны. Одно дело умыкнуть вещь, и совсем другое – напасть на охрану. Пусть у вас сохранится возможность поклясться в храме всех богов, что вы этого не делали. Лучше пока присмотрите за нашим юным другом». «Осторожно», – шепнул Готтер Ренке, когда они удалились от группы на некоторое расстояние. «Там могут находиться ребятки из Бюро всеобщего блага, и они должны быть хорошо подготовлены. И да, понапрасну не рискуй. Если придется туго, то пусть уж лучше будут трупы, лишь бы не твой». «Тебе тоже удачи», — ответил Ренки, и они пошли каждый в свою сторону. Да, это была не Зарданская пустыня. Двигаться по благоустроенным университетским дорожкам и мягким газонам было одно удовольствие. А засада – это явно не кредонские егеря с обостренными постоянной опасностью чувствами. Ренки смог подкрасться к ним без особого труда. Немного подумав, набрал горсть земли и растер ее по своему лицу и рукам, после чего подтолкнул полы мантии повыше, привычно перевесил перевязь шпаги так, чтобы она разместилась на спине, прополз дюжину саженей, как говаривал капрал Дуот, по-змеиному. До тех, кто прятался в засаде, осталось пара сажений. И противников уже можно было разглядеть, несмотря на сгустившуюся тьму и тень от кустов. Под руку очень удачно подвернулся какой-то камушек, и Ренки швырнул его в сторону. Все трое обернулись на шорох, а Ренки подтянул ноги и прыгнул вперед. Первый же удар рукой оглушил одного, а толчок тела сбил с ног второго противника. Третий, дурень, попытался вытащить свою шпагу. И это в тесноте канавы. Длинные руки Ренки достали его через мгновение, а удар ноги угомонил пытающегося подняться второго. Вся работа заняла не более 3 секунд. Куда больше понадобилось, чтобы всех их связать и заткнуть рты кляпами. Но, вернувшись, увидел, что Готар опередил его. «Всего 1 часовой», — пояснил приятель. «И тот подлец спал. Кстати, а как твои?» «Нет», — Ренки покачал головой, прекрасно понимая, о чем его спрашивает Готар. «Уровень не слишком высок. Обычные стражники». «Хм, кажется, наш вчерашний гость отчасти был прав. Я почти обиделся», — пробормотал под нос Готар, а потом резко сменил тему, говоря достаточно громко, чтобы быть услышанным всеми. «Других мест для засады и наблюдения я тут вроде не помню, так что следующая опасность может быть только внутри, поэтому будьте настороже». «Но когда я открою двери, вперед не бросайтесь. Кажется, в прошлый раз я заметил следы растяжки на дверной коробке». «Чего?» – дружно спросили студенты, услышав незнакомое слово. «Такой шнур растягивается примерно на уровне колен. Ты вбегаешь, спотыкаешься и падаешь. Или что-то падает на тебя. А то и самострелы срабатывают. Так что осторожно. Если внутри будут стражники, шпаг из ножен не вынимать. Либо бейте ножнами, либо кулаками. Они тоже вряд ли будут стремиться вас убить. Университету подобная репутация не нужна. Ну, идем». Растяжка за дверями была. А вот охраны никакой. И это почему-то еще сильнее расстроило Готара. «Зажгите фонари», — приказал он. А когда первые лучики принесенных с собой фонарей более-менее развеяли мрак комнаты, добавил: «Напрямик не идем, вдоль стеночки, и старайтесь наступать на следы своего товарища». «Зачем это?» – с горящими от восторга глазами поинтересовался Ундаай. «Потом как-нибудь я расскажу тебе о ловушках, что устанавливают в подобных местах». Пробурчал Готар, сосредоточенно разглядывая пол перед собой, прежде чем сделать очередной шаг. «Свет сюда!» – потребовал он, когда все остановились возле клетки. Из своей бездонной сумки он достал набор каких-то крючков и стал аккуратно снимать замки, предварительно внимательно осматривая каждый из них. Наконец, последний был снят и осторожно положен на пол. Однако Готар почему-то продолжал стоять, даже не пытаясь открыть дверцу и не обращая внимания на нетерпеливое кряхтение у себя за спиной. «Нет», – бормотал он словно в каком-то трансе, – «так просто быть не может. А если… вроде нет, тогда может… и тут вроде в порядке. А что у нас там? Ага!» Готар потянулся к верхней петле двери и что-то там начал делать. Был слышен лишь скрип трущихся друг от друга стальных деталей. «Тут такой специальный крючок», — пояснил он внимательно следивший за ним публике. «Когда дверь открывается, она за него зацепляется. Что дальше, я не знаю. Но лично я бы опустил на двери из помещения дополнительные решетки и включил какую-нибудь тревогу», — спросил едва ли не дрожащий от возбуждения Миилд. «Входим?» «Погоди!» Буркнул Готар и, опустившись на колени, стал внимательно рассматривать пол, зачем-то даже тыкая кинжалом в щели между камнями. «И тут ловушка!» Вынес он окончательный вердикт. «Свист! Мы обвяжем тебя веревкой, и ты пойдешь первым. Надо сделать большой шаг, чтобы переступить через первые 2 камня. Вот эти, видишь?» «Ладно!» Без особого восторга согласился мальчишка. Он уже догадался, что связался с действительно серьезными людьми, возражать которым себе дороже. «Вяжите!» «Не дрейфь!» – успокоил его Готар. «Веревка на случай, если под тобой пол обрушится. А тебя я привязываю, чтобы вытащить из ловушки, если она все же сработает. Мы своих пацанов в беде не бросаем». «С Свист вошел в клетку, приблизился к котлу и обошел его по кругу, внимательно выполняя все инструкции этого странного человека и боясь лишний раз не то что рукой пошевелить, но даже и вздохнуть. «Вроде все в порядке», — задумчиво заключил Готар. «Выходи. Теперь я осмотрюсь там и вынесу вам котел. И отойдите подальше от клетки. Не хватайтесь за прутья. Ловушки могут быть и там». Он осторожно вошел в клетку и подошел к котлу, зачем-то тщательно осветив его внутренности. А потом, к большому изумлению Свиста, достал из сумки бумагу и карандаш, положил бумагу в котел и начал быстро штриховать ее карандашом. Снял, не без натуги, котел с постамента, перевернул и повторил процедуру с противоположной стороны котла. Затем, зачем-то, еще и сам постамент точно так же обчиркал карандашом. Перед этим карандаш пришлось подточить, и Готар умудрился не уронить ни единой стружки на пол, чем вызвал еще большее уважение Свиста. Только после этого он осторожно вытащил котел из клетки, передал его студентам и, соблюдая прежние предосторожности, вывел всю компанию на улицу. Неизвестно, как другие, но Ренки чувствовал, что его камзол на спине полностью промок от пота. Напряжение этих нескольких минут было просто чудовищным. «Ну вот», – устало сказал Готар, когда они отошли на довольно приличное расстояние. «Теперь вы идете получать заслуженную славу, а мы с Оудар Ээка не менее заслуженный отдых. Хочу вам настоятельно напомнить о тех условиях, что ставил ранее. И прошу соблюдать большую осторожность при пользовании котлом. Не хочется вам портить предстоящий праздник, однако, боюсь, существует вероятность, что в самое ближайшее время ваше Бюро всеобщего блага пожелает побеседовать с вами, в том числе и о знакомстве с нами. Настоятельная просьба не играть в героев, а все им честно рассказать. Это вам не университетские стражники. Они могут вам существенно и жизнь, и здоровье попортить. А нам с приятелями все это нисколечко не повредит. На этом, пожалуй, и разойдемся. Удачи вам! Соблюдайте умеренность в питье и берегите посуду.